Эти пластинки, они вводятся под кожу и хорошо усваиваются. Уже многим тысячам детей ввели, как в Америке, так и в других странах, и хорошо вживается, никаких побочных проявлений не происходит, все нормально. Но все-таки был задан вопрос, если эта пластиночка вдруг выйдет со строя, что будет с организмом человека? Они говорят, все тело покроется гнойными ранами. Об этом мы читаем в Откровении, да? Читаем. Стоит только Богу вывести эти пластинки, и люди покроются гнойными ранами. Это будет наказание от Господа. И об этом Господь сказал в Откровении, что это будет. И это уже сегодня готово, друзья. Сейчас западные государства разделили между собою в обязательном порядке снабдить компьютерами все страны бывшего блока советского. Совершенно бесплатно, чтобы в каждом городе, в каждом магазине были эти компьютеры, чтобы ввести эту безденежную систему. Там уже нельзя будет ни купить, ни продать. Основная эта работа, конечно, будет после восхищения. Ну а сегодня усиленно они это готовят, друзья. И сегодня настолько они это подготавливают, что это прокуратура, полиция добивается как можно быстрее ввести эту систему. И как будто бы с хорошей стороны прекратится воровство, прекратится торговля наркотиками. Денег не будет, а за что же торговать, да? Ну и давайте быстрее делайте это. Ну, поджимают их. Как будто бы с добрых целей. И это уже, друзья, подготовлено. Ну, за введение христианских передач по телевидению мы уже с вами познакомились. Для того, чтобы верующие покупали эти телевизоры. А сколько сегодня верующих людей, особенно регистрированные собрания, да и западная часть, в западных странах, многие христиане имеют телевизоры в себя. И что же они дают, друзья? Такие люди духовно очень низко пали. Очень низко пали. Потому что там через эти телевизионные передачи передается вся грязь. Вся эта вот порнография, и верующая молодежь, и дети смотрят всю эту грязь и научаются, и практически в жизни это все осуществляется. А это мерзость перед Богом, а это грех, а это падение христиан. Ну и когда вот мы беседовали так, проводим беседу об опасности этого аппарата, некоторые люди говорят, а что же нам с ним делать? Что нам с ним делать? Ну что делать? Пусть совесть ваша подскажет, что вам делать. Написано, не желай другому, чего себе не желаешь. Так некоторые люди, христиане, поняли это. И вот в одном месте брат говорит, Василий Никитович, поедь со мною. Я говорю, куда, Игорь? Ну поедем, вы увидите. Я говорю, далеко? Да нет, недалеко. Ну а зачем? Ну увидите потом. Ну, сел я в машину, мы отъехали, подъехали к берегу. Ну, там этот река такая, как раз весна, тут и снег, и уже растает, бурлит эта река. Там и трава, и бурьян, и все такое вот, и с глиной перемешана эта вода такая мутняцкая. Мы подошли к берегу, думаю, что он хочет делать? Открывает капот машины, вынимает военный телевизор, очень дорогой. Вынимает, поднимает, вот так идет к берегу. Говорит, пусть его смотрят раки. И бросил туда его. Я говорю, Игорь, ты не жалеешь? Говорит, нисколько. И тут же он преклонил колено, поблагодарил Бога, что он избавил его от этого идола. Иначе, говорит, он бы погубил им и всю мою семью, и меня. Я говорю, слава Богу, Игорь. Слава Богу. Другой человек, то же самое. Что с ним делать? Он взял, поставил ее в машину, вывез в лес, поставил его. Ну, отошел, взял камень и туда в экран пустил. Ну, не попал в центр экрана, сбоку там где-то появилась трещина, и туда имеет доступ кислород, он зашипел. Он говорит: «А, ты еще шипишь на меня?» Берет больший камень и угодил прямо в экран, взрыв, и разбил этот телевизор. Я не хочу, чтобы им пользовались другие. Жена, слушая все эти беседы, приходит домой и говорит неверующему мужу. Говорит: «Витечка, ну когда же мы избавимся от этого идола?» Это там вот в Западной Украине, а он по-украински: «То что ты хочешь?» «Ну что я хочу, Витечка? Ну избавиться, ну выкинуть ее, ну и выкини, возьми». И она замолчала. Согласился выкинуть? Ладно. Она замолчала, ничего, не выбрасывает его, не трогает его. И вот на второй день он говорит: «Лидочка, я пойду на завод, он уже на пенсии, там мне нужно исправиться, я примерно часа два там буду». Вот. И пошел. Она глянула с пятого этажа: «Ага, Витечка пошел». Она за этот телевизор, вы знаете, вот как ее Бог хранил. Ведь он был подключенный, под напряжением. Она как рванула все эти провода, и ток его не ударил. И такой тяжелючий, она его держит, я силу взяла, взяла его так вот и вынесла на балкон. Глянула туда, никого не надо, и с пятого этажа его пустила. Он упал, разбился, она потом по ступеньках собрала и в мусорный ящик высыпала. Все этот хлам. Вот Витечка приходит с работы, не обратил внимания. Посидел там все это, потом вечер пришел включать. «Лидочка, а где же телевизор?» «Ну, — говорит Витечка, — ну ты же сказал, я ж тебе сказал, а ты говоришь, ну выкинь». «Да ты что, выкинула?» «Да, — говорит, — выкинул. Куда? Идем, Витечка, я тебе покажу». Подводит он, говорит, черное пятнышко, ты его туда пустила. «Да ты что? Да, — говорит. — Ну пустила-то и пустила, туда ему дорога». Она же молилась, чтобы все-таки Бог воздействовал на его сердце. Таким образом они избавились от этого страшного грязного аппарата. Друзья дорогие, если у кого есть он, избегайте его, убирайте его, пока не поздно. Молитесь Богу, чтобы Бог раскодировал вас, снял этот гипноз, снял эту демонизацию души, снял все эти чары, которые вложены дьяволом через этот аппарат в вашу душу, если есть здесь у нас гости, неверующие, которые пользуются этими телевизорами. Избавляйтесь, друзья. Вот посредством этого аппарата и будет поклонение ему. Только через этот аппарат. Поэтому они и заинтересованы, чтобы весь мир приобрел этот аппарат. И чтобы особенно верующие с этой целью введены христианские передачи. Не покупайте, друзья, этого аппарата и не пользуйтесь им. Теперь влияние этой тайны беззакония на Церковь Христову. Ведь Церковь Христова для них враг номер один. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Апостол Павел говорит: «Наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начальств, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот эта поднебесная власть духов бесовских, она и ведет эту работу. Через кого же они действуют? Через сынов противления. Вот против кого наша брань. Непрестанная борьба и война с духами бесовскими, с этими адскими служителями сатанинскими. А церковь для них враг номер один. На всех совещаниях этот вопрос стоит первый. Как уничтожить церковь? Как уничтожить церковь? И для примера вам приведу. Одного служителя вызвали в органы КГБ. И вот они, значит, там их несколько человек. Один ведет допрос, а все остальные внимательно следят за ним. Смотрят в глаза ему, изучают все движения его. И вот этот начинает то лестью, то всевозможными обещаниями, то угрозами, то кулаком об стол ударит. А эти смотрят. Ага, вздрогнул. Они уже глянули, дали ему вот сигнал, дави на эту точку. Страши дальше, потому что он испугался. Значит, он обладает страхом. А тут никаких проявлений, ничего. Стоит брат спокойно. Ничего на него не влияет. Они перепробовали все способы. Бесполезно. Выйди, мы порассуждаем. Ну что с ним делать? Один говорит, а что с ним панькаться? Говорит, туда в одиночку его отправить, пусть он там сидит, изолировать его от всех. Он никому не будет проповедовать и никому ничего не будет говорить. А другой вот говорит, а что ты ему сделаешь? Он там себе будет молиться, прославлять Бога, никто не будет ему мешать. Вот. Никаких руганий, никаких матов, ничего он там слышать не будет. Он будет прославлять своего Бога. Ну а что же ему делать? Другой говорит, да пулю ему в лоб и покончить с ним. Что там с ним панькаться? Другой говорит, да он тебе и спасибо скажет, он только ты ему поможешь быстрее перейти туда, куда он стремится. Ну так а что с ним делать? И вот они рассуждают. И вот один вносит такое предложение, говорит, вы знаете что? До тех пор, пока с ним Бог, вы ничего ему не сделаете. Потому что Бог будет вдохновлять, хранить его и защищать его. И вы его никогда не сломите. Вот надо сделать так, чтобы его разделить, разлучить с Богом. А как? Нужно ввести его в грех. А Бог с грехом не может вместе быть. Поэтому грех вытеснит Бога. И если Бог уйдет с его сердца, вот тогда, что мы захотим, то с ним и сделаем. И у него не будет силы противостоять. Правильно, правильно. Позовите его сюда. Позвали. Иди домой. Когда ты нам понадобишься, мы тебя позовем. Он пошел. Ну теперь, ребята, давайте думать, как же его ввести в грех. Знаете, как эти вот за Даниилом следили? Как же Даниила ввести в грех? Так вот и верующих. Они стараются ввести в грех любыми путями, изыскивают все возможности. Так вот, для достижения этой цели, чтобы церковь разлучить с Богом, вводятся сколько различных средств. И регистрация, и законодательство, и всевозможные законы, запрещающие верующим делать то или другое. Они вторгаются в область Божию, потому что в гражданских законах верующие ничего не нарушают. И как эти враги Даниила говорят, не найти нам предлога против Даниила в законе царя нашего, то есть в законе нашей страны. Не найти, он везде четкий выполнитель. Если мы не найдем в законе Бога его. Так вот, они сегодня и вникают в законы Бога нашего и запрещают то, что мы должны делать, а мы не можем согласиться. И если мы только согласимся, Бог отступит от нас. И тогда они что захотят, то с нами и сделают. Поэтому на сегодняшний день, друзья, неудивительно, какая усиленная работа ведется против нашего братства. И вот в мире, действительно, весь мир сегодня заинтересован планами, рассуждениями, как же сломить Совет Церквей. Как его ввести в грех, в неверность Богу. Потому что это единственное организованное братство в мире, которое не сливается ни с какими государственными планами, там, и коммунией, и так дальше. И вот когда наши братья были вот за границей, они встречались с этими вот руководителями этих экуменических движений. И вот говорят, ну все буквально согласны, все вероисповедания согласны на объединение. Только один совет церквей не согласен. А как с ним, как же его заставить? И вот они решают прекратить всякую помощь им, средствами и материальную помощь, прекратить всякие эти вот гуманитарные помощи, продуктовые, вещевые, вот направить все эти средства, помощь, и вот все в регистрированное собрание и в нейтральные, а этим ничего не давать. Таким образом, посмотрим, как они выдержат и этот нажим. И при том, везде и всюду отказаться от них. Сегодня многие не молятся за наше братство, друзья, вот, как это молились в дни гонения. Сегодня они обратно молятся о том, чтобы Бог сломил братство, чтобы они согласились на эти грязные сатанинские сделки. Братство не соглашается. Выдержим, братья и сестры, без ихней помощи. И вот брат говорил с одним, говорит, а что у вас там в совете церквей? Ни одного брата нет образованного, который мог бы закончить библейский колледж и имел эти документы там богослова и еще какого-то там профессора богословских наук. Брат говорит, правильно, ты правду говоришь. У нас нет ни одного служителя, который имел бы эти документы. Но слава Богу, что мы церковь сохранили. Вы, образованные, дипломированные профессора богословских наук, до какого вы состояния довели ваши западные церкви? А мы сохранили. Не образованные, не дипломированные, мы сохранили церковь верности Богу. У вас несправедливость в церквях, в вашем совете церквей. Они взяли власть в свои руки и никому не отпускают ее. У нас, например, полная демократия. Даже президенты наши, неверующие люди, и то больше 4 лет не держатся во власти. Они передают другому. А вы, говорит, уцепились вот так вот и держите, чтобы никому не попала власть в другие руки. Брат говорит, ну почему же ты неправду говоришь? Как неправду? Ну как, самую настоящую неправду. А сколько раз Рузвельт избирался? Он ему перечисляет, в таком-то году избирался, да. Повторно избирался, да. Третий раз избирался, да. Потом через время снова избирался и снова избирался. Говорит, а где же ваша демократия, туша, ты говоришь? Ну, знаешь, брат, это было военное положение. Военное положение. И он нужен был. А брат говорит, а сколько лет у вас было военное положение? Он назвал. А мы, говорит, 70 лет под военным положением. Воюем с этими безбожниками, атеистами. И слава Богу, мы отстояли братство в чистоте и в верности. И надеемся, и дальше будем хранить. Будем молиться за братство, дорогие друзья, потому что на него сегодня направлены все силы. Сломить, заставить встать на колени. И дьявол говорит, все отдам тебе, если падше поклонишься мне. Не надо, дьявол, твои гуманитарки, не надо твои доллары, не надо нам ничего. Мы в лаптях будем ходить, но будем верные Богу. Поэтому и эта работа ведется, друзья, сегодня. Будем молиться за все наше дорогое братство, которое столько трудностей выдержало, а сейчас, братья, еще большая трудность, нежели была тогда, когда нас сажали в тюрьмы, в лагеря. Сегодня намного труднее, чтобы сохранить церкви в верности Богу. Я говорю, в нашем городе это явный факт, горькая действительность. Сколько обольщены люди этой гуманитаркой. Да сохранит нас от этого Господь. Ну и в заключение хотелось бы, друзья, побеседовать о том, именно о восхищении. Надо сказать, что вся эта тайна беззакония уже завершается, друзья. Она в действии, только завершение ее будет именно в воцарении Антихриста, потому что к этому направлена вся ихняя работа. Когда он придет к власти, значит, тайна беззакония завершится. А это громко говорит о том, что восхищение, оно совершится раньше, чем он придет к власти. Поэтому наши очи должны все это видеть, друзья. И если мы видим все это совершающееся, Господь говорит, знайте, что я при дверях. Я при дверях. И состояние народа Божьего, церкви, состояние этого мира, все, что происходит в этом мире, это не просто, не случайно, все это запланировано, все это подготовка, друзья, к этим великим мировым событиям. Дал бы Бог нам ясность ума, ясность зрения, чтобы мы все это видели, осмысливали и делали правильные уроки для себя. Ну и теперь, как будет восхищение? Подделать его, друзья, невозможно. Невозможно. А подделку делают. Делают подделку сатанисты, чтобы завести народ Божий в заблуждение. Вот, например, сатанисты изобрели такой способ. Лазерным лучом они высвечивают образ Христа на облаке. Полный рост. И вот, когда они достигли этого, они объявили и собрали 800 служителей западных стран на молитвенное общение на лоне природы. 800 служителей. Это не рядовые члены, это те, которые должны вразумлять народ, вести вот, по правильному пути, хранить от всякого отступничества, от всякого заблуждения. И вот они собрались, и в это время они высветили на облаке ясно-ясно во весь рост образ Христа. И вот так его понемножку двигают, и им показалось, что он опускается. Все 800 служителей упали на колено, и кто что. Кто не готов... Целый вопль. И когда они так рыдали, молились, Господи, ну, чуть ли не задержись немножко, мы еще не успели себя привести в порядок. И они выключили это все. 800 служителей обманутые, друзья. Затем Петр урну имел у себя одну женщину, которая посещала церковь сатаны. Ей там не понравилось, она испугалась, все эти ужасы, кошмары, которые она там видела. И потом она пришла к ним в церковь, ей понравилось, она покаялась, отдала сердце Господу, приняла крещение и стала членом ихней поместной церкви. Она была ревностная, потом немножко охладела, перестала в собрание, редко приходила. И вот Петр Унру с женой решили ее посетить. Приезжают к ней домой, она с такой радостью говорит, брат Петя, я сегодня видела Христа. Как? А вот так. Видно у нее двухэтажный домик, говорит, я опускаюсь по ступенькам, смотрю, стоит Христос. Ну, Петя, ну Христос, ну во всем белом, ну как вот его рисует. Вот так он стоит и смотрит на меня. Ну и что ты сделал? Я упала и поклонилась ему. А он стал невидим для меня. Петя, какая я счастлива, я видела Христа. Говорит, сестра, это сатана был, а не Христос. Как, Петя, ты что? Как ты можешь такое говорить? Да ты совершенно не духовный человек. Если бы ты увидел, ты бы понял мою радость, ты ничего не понимаешь. Уходи, я с тобой разговаривать не хочу. Сестра дорогая, это не Христос был, это сатана был. И слушать не хочу. Ну вот так, мы поедем сейчас. Но тебе я говорю, если он еще раз явится, ты ему задай такой вопрос. Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, скажи, кто ты, Христос или кто ты. А потом ты увидишь. Через неделю они снова поехали. Приезжает, она плачет. Что такое? Сегодня опять он был. Как? Ну, так же само. Ну и что? Я была уже, хотела поклониться. Потом вспомнила твои слова и говорю, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, скажи, кто ты такой? Говорит, мгновенно все перевернуло, стоит передо мной сатана. И так закричал на меня, такой рев, какой я слышала, когда посещала церковь сатаны. Вот там я, говорит, такой голос слышала грубый. Ну и вот теперь, брат Петя, скажи, простит ли мне Бог этот ужасный грех, что я вместо Христа поклонилась сатане? Вот так сатана подделывает, друзья. Не верьте никаким видениям, никаким сновидениям, никаким этим приманкам, потому что мы читаем, что вся эта темная сила будет давать великие чудеса и знамения, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Как же все-таки будет совершаться восхищение, друзья? Это мы читаем в послании к Фессалоникийцам. Там написано так. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, с третению Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Скажите, кто может воскресить мертвого? Кроме Бога, кто? Никто. И сам сатана этого не может сделать. Поэтому, хотя они, сатанисты, подымают мертвых, мертвеца подымают, он стоит, но он не может воскреснуть. И тем самым, как бы, дают знать, что мы имеем такую силу и мертвых подымать. Но они не оживают, эти мертвецы. Это подделать невозможно, друзья. Теперь оставшиеся в живых, верующие, во мгновение ока изменятся. Кто эту измену может произвести? Только Бог. Только Бог. А кто может их поднять от земли на воздух? Ведь мы же подвластны закону всемирного тяготения, да? Да мы, ну, насколько кто может подпрыгнуть? Ну, на полметра, может быть, кто на метр. А кто при помощи шестов, там, до 6 метров поднимаются, а все равно падают, да? Падают. Почему? Потому что этот закон всемирного тяготения притягивает к земле. Да и эти космонавты, которые там отлетают, и которым говорят, а все же таки умирать нужно, идти на землю. Они незащищенные, они не смогут там жить. Они дышат кислородом, они защищены специальными костюмами, чтобы этот космос не влиял на них. А являться нужно на землю, и тут умирать. Положено человеку однажды умереть, а потом суд. Так что же произойдет, друзья? Тот законодатель, который установил этот закон всемирного тяготения, он его и нарушит для детей Божьих. И этот закон не будет их тянуть к земле. И вы знаете, когда у магнита есть плюс и минус, когда две плюсовых, их тянет друг к другу, а переверните два минусовых, их отталкивает друг от друга. И вы их стягиваете, и с таким трудом вы не можете держать. Чуть-чуть пустило, они разлетелись в разные стороны. Так Бог нарушит этот закон всемирного тяготения. И верующие люди беспрепятственно, как пушиночки, подымутся в небо. Они подымутся на облаках. Встреча произойдет там, друзья, там. Вот там церковь увидит лицо Христа. Здесь, на земле, он никому не покажет себя. Никому не покажет, чтобы его не рисовали, чтобы ему потом не поклонялись, хотя и так его много рисуют. Но эти все рисунки разнообразные, и нет двух одинаковых рисунков. Чтобы сатана не обманул нас и в этом вопросе. Тут главное, друзья, как мы утром слышали, иметь чистое сердце, иметь мир и святость со всеми, иметь Духа Святого. И Дух Святой, как вот цепочка, связана одна с другим, и вся эта цепочка подымется. Стоит только разорваться кого-нибудь, оторваться от этой цепочки, так он останется здесь, да? А если он будет связан этой цепочкой, Духом Святым, и все дети Божьи подымутся, Дух Святой их подымет на облаках. Там будет встреча с Господом. И так всегда с Господом будем. Пусть Господь поможет, друзья, все это вам хорошо осмыслить. И молиться: Господи, дай нам ясность зрению, чтобы мы все это видели, чтобы мы все это понимали, для чего это все делается, чтобы мы усматривали близкое пришествие нашего Господа. Очень близкое, друзья. Очень близкое. И вы знаете, так вот усилили мы молитву о наших родственниках, о наших детях неверующих, о наших мужьях, сестер наших неверующих мужей, о зятях, о невестках, о наших близких родственниках. Ведь жалко же их, да? Останутся они на ужасы этой великой скорби, великих судов Божиих. И мы молимся, чтобы Бог дал им силы покаяться, примириться с Господом, вступить в завет с Ним через водное крещение, войти в церковь. И вы знаете, будет такое событие. Войдет последний грешник, и Бог закроет двери. И представьте себе, этот последний грешник будет знать, что за ним закрылась дверь. Да? Будет знать, да? Сестры, будет, да? За ним закрылась дверь. За ним, но не перед ним. И будет такой человек, который будет знать, что перед его лицом закрылась дверь в церковь. И такой будет человек. Друг дорогой, желаешь ли ты быть последним этим человеком, чтобы войти в церковь? Или ты хочешь, чтобы перед твоим лицом дверь в церковь закрылась? Это от тебя зависит. Сколько еще должны войти в церковь, мы не знаем. Но Писание говорит, пока войдет полное число язычников. И мы сегодня переживаем тот момент, когда Господь говорит: пойдите по изгородям, по переулкам, и что? И убедите прийти. Если раньше Петр сказал одну проповедь, покаялось около 3000 человек, то сегодня надо 3000 проповедей, чтобы убедить одного грешника, последнего грешника, очарованного, вот, обдемонизированного, загипнотизированного, чтобы его привести к Богу. Хотя это очень трудно, это только Бог может разрушить все эти чары и все эти силы, которым оковано сердце человека. Поэтому усилим молитву о наших близких, о наших родственниках. И о самих себе будем молиться, чтобы Бог очищал, освящал нас от всякой скверны плоти и духа, чтобы нам на всяком месте, во всякое время быть готовыми для этой встречи. Быть может быть, ночью мы ляжем спать. И не хочу хвалиться, друзья, у меня выработалась такая молитва каждый день. Когда я утром встаю, молюсь, благодарю Господа за охрану жизни, за то, что Он дал возможность видеть свет этого нового дня. И когда я прошу благословения у Бога на весь этот день, а потом говорю: может быть, и Господи, сегодня придешь, не остави, возьми с собой в ту небесную отчизну. Когда мы ложимся спать, я заканчиваю молитвой: Господи, может быть, Ты в эту ночь придешь. Возьми меня с собой, не оставь меня. Пусть это будет нашей молитвой, как и в Откровении мы утром слышали, там записано: и Дух, и невеста скажет: приди. Приди, Господи, и возьми нас от этой земли. Да поможет нам Господь быть верными Ему до конца, до последнего вздоха нашей жизни, чтобы Бог прославился через нас в нашей верности здесь на земле и затем там в вечности.